Глава 53. Заколдованные мальчики и девочки Украины. Все. Нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг из унылого офиса, из душного, битком набитого, раздраженными людьми раскаленного города, из Украины, переполненной недовольными своей жизнью обывателями. Нафиг из страны, которая вызывает хроническую усталость от ее гражданства. Прими меня, Европа, в свои цивилизованные, комфортабельные, экономически целесообразные объятия. Пусть ненадолго, пусть на 2 недели, приюти меня. Стань моим открытием, моим восхищением, моим отдыхом от привычной реальности и моей усталостью от пеших экскурсий, моей радостью и моей тоской по размеренной, спокойной, обеспеченной западной жизни. И Европа проглотила меня целиком. В ее мягком средневековом чреве с благоприятным климатом жизнь текла, как елей. Друзья, там никто не толкается в общественном транспорте. Там на вагонах метро есть специальная кнопка, открывающая двери, чтобы все пассажиры успели зайти, и никого, не дай бог, не прищемило. Там, если человек не успевает на трамвай, водитель останавливает транспорт и открывает двери. А тот заходит внутрь и даже спасибо не говорит, потому что для водителя это в порядке вещей. Друзья, на их пенсию можно ездить на заграничные курорты. И говорят, что их государственные служащие, я, конечно, в это не верю, но слышала от местных жителей, бесплатно помогают гражданам решать их проблемы. Европейцы – обычные люди, они такие же, как мы. Только мы, пожалуй, лучше. А им просто повезло с Европой. Балашов, узнав о моей предстоящей поездке, ухмыльнулся. Ты многое переоценишь, вот увидишь. Я ехала в чистеньком блестящем трамвайчике на сиденье с неободранной сидушкой и наблюдала за европейцами в час пик. О, как спокойны их лица и неспешны жесты. Мимо проносились чистые уютные улочки, разноцветные отреставрированные дома 17-18 века постройки. В голове крутилась фраза Балашова, которую он кинул накануне отпуска. «Мы – заколдованная нация. Только черной магией можно объяснить, почему мы – достойнейшие из достойных. Народ с широкой душой и богатой историей. Не можем жить цивилизованно». В наушниках звучала последняя, сделанная в Киеве, диктофонная запись. Катастрофа произошла давно, когда мы еще не родились. Революция 1917 года не только уничтожила целое сословие государственной элиты, но и убила всякую память о предках. Во многих семьях не принято вспоминать ни бабушку, ни дедушку, и новое поколение живет без истории рода. В советское время снимались замечательные мультфильмы, которые мы обожали. Один из моих любимых – заколдованный мальчик, про Нильса, которого гном сделал маленьким. В этой истории Нильс за издевательство над гномом стал крошечным. Путешествует на гусях, истребляет крыс, дождевые потоки смывают его в водосток. Он чудом спасается и совершает подвиги. Эту сказку написала Сельма Лагерлеф, и называется она «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Это похоже на то, что произошло с нами. В детстве наши мальчики и девочки неплохо учились и не безобразничали, как Нильс. Но они впитывали неуважение к своему прошлому. Родители, как правило, не рассказывали нам ничего хорошего про дедушек и бабушек, про судьбу семьи и происхождение. Государственное табу на дореволюционное прошлое, а в некоторых семьях и на военное, всегда висело над гражданами СССР. Неверные ценности, внушенные родителями, привели к тому, что мы издеваемся над прошлым собственного рода, не понимая его значения и не почитая его. Так и Нильс из сказки не почитал волшебного гнома и не осознавал, к чему приведет его поведение. И вот в одно прекрасное утро наши мальчики и девочки проснулись и оказались в огромной европейской независимой стране. Они проснулись маленькими Нильсами. Мальчики и девочки Украины обидели гнома. А тот жестоко наказал их колдовством, превратив их в маленьких, слабых, бесправных человечков. Они проснулись психологическими мелкими. Они мелочны дома, куда приносят мало денег или не работают вовсе. Они недальновидны в поступках, завистливы и склочны, пьют дешевый алкоголь, смотрят примитивные телепередачи, На работе они стараются быть незаметными, боясь, что на них обратит внимание начальство. На вопрос, кто были ваши далекие предки, они отвечают: либо не знаю, либо крестьяне. Другие же мальчики и девочки владеют заводами, руководят страной, живут богатой, нереальной жизнью. На тот же вопрос они придумывают и возвеличивают малоизвестных им предков или выискивают кого-нибудь из рода, подтверждающего его величие. Далекое прошлое предков сильно влияет на повседневную жизнь человека. Если чьи-то предки были принцами, дворянами, купцами, само это знание психологически влияет на всю жизнь потомков, так как будто звания, регалии и богатства психологически передаются по наследству. Сказочный гном – это наши далекие предки, над которыми нельзя издеваться, преуменьшая их значение. Наши предки вовсе не желали плохой судьбы своим потомкам. Они не хотели, чтобы мы были мелкими. Они наверняка хотели, чтобы мальчики и девочки выросли в большими и успешными и имели достойный стиль жизни. Гном говорит Нильсу, что мальчик вновь станет большим, когда одна палочка и 9 дырочек истребят целое войско, когда король обнажит свою голову, а мальчик останется в шляпе, когда на обеденный стол с капустой и яблоками подадут его самого близкого друга, гуся Мартина. Чтобы Нильс стал вновь большим, он должен совершить ряд подвигов и пожертвовать собой ради друга. Эти указания – методика личностного роста. Нильс в мультфильме от отчаяния, что родные увидят его мелким и беспомощным, прыгает на спину гуся Мартина. Он летит в далекие края, где сначала спасает от лиса стаю гусей. Потом при помощи волшебной дудочки город от нашествия крыс. Затем, когда его ловил бронзовый король, он остается в шляпе, а король с непокрытой головой. Нильс, чтобы не остаться маленьким, совершает ряд невероятных личных подвигов, волшебным образом перемещаясь в пространстве. И вот, оказавшись опять на пороге своего дома, он совершает самый важный подвиг своей жизни – жертвует собой, думая о спасении друга. И только после этого заклятие исчезает, и Нильс становится опять большим. Для личностного роста заколдованному человеку придется совершить ряд невероятных поступков, кому-то помочь, научиться говорить так, чтобы окружающие его слушали, и затем он, может быть, останется в головном уборе, когда король, олигарх или президент снимут перед ним шляпы. Может быть, тогда он на самом деле станет большим человеком и начнет чтить своих предков. Чтобы расколдоваться, нашим мальчикам и девочкам нужно принять за аксиому жизни: не верь, не бойся и не проси. Не верить в то, что государство обеспечит или поможет, что все как-то само собой образуется. Не бояться трудностей, неудач, потерь, разочарований, не просить, не вымаливать, не присмыкаться, а действовать. Удивительно, но в мифах о великих героях разных культур и народов прослеживается примерно одна и та же история. Иисус, Моисей, Ромул, Парис, Эдип, Прометей, Геркулес и многие другие всегда имели неблагоприятные стартовые возможности. Многие мифологические герои воспитывались в материально стесненных условиях, но интуитивно знали, что принадлежат к царскому роду или что являются детьми Господа. Затем они совершали ряд подвигов, будучи бедными и незначительными, с опорой на веру в величие далеких предков и четкой целью впереди. Нашим мальчикам и девочкам, чтобы расколдоваться, нужно найти своих великих предков. Украина – огромная заколдованная страна в центре Европы. У нас под ногами священная Киевская земля с золотыми куполами, святой лаврой со святыми захоронениями и великими князьями – Кием, Ольгой, Владимиром, Ярославом Мудрым. Украина обязана, раз уж так повезло с независимостью, быть наследницей киевских князей, а значит, великокняжеской и европейской страной. Стиль жизни нашего государства мог бы стать правильным. Украина должна стремиться быть богатым государством, чтобы деньги всего мира хлынули на нашу территорию, превращая нас в обеспеченных людей. Нам надо думать о том, что мы можем дать миру, за что мир будет платить Украине. Уничтожение бюрократии и коррупции, отмена налогов и открытые границы – вот что бы хотел получить мир от Украины. Это будет лучшие условия для ведения бизнеса на нашей территории, самые выгодные для богатых людей.